Слово «ярс». Частое повторение в речи слова «сударь» свидетельствовало об уважении к называемому. Отсюда родилось знаменитое слово «ярс», которым преисполнена речь персонажей дореволюционной литературы, то есть прибавление к словам звука «с», сокращение от «сударь». Почему же это «с» называлось слово «ярс»? В старославянской азбуке буквы имели словесные обозначения. А – ас, Б – буки, В – веди, отсюда и азбука по первым ее буквам. Словесным обозначением буквы «С» служило слово. Твердый знак, который ставился в конце слов после согласных, назывался «ер», а «С» в конце лишний раз напоминало об источнике слова «ерс», сжавшемся до единственного звука обращения «сударь». Когда-то слово «ерс» было распространено и в речи дворянства как выражение уважительности прежде всего к старшим. Одним из признаков гордого и независимого поведения молодого Евгения Онегина в среде соседей-помещиков был отказ от слова «ерса». За это он был решительно осужден местным дворянством как неуч и сумасброд. «Все да, да нет, не скажет дас или нет». Зато у почтительного молчалина слово «ерс» не сходит с языка «дас», «яс», «к нам сюдас» и так далее. Даже Фамусов, заискивая перед Склозубом, употребляет слово «ерс». Слово «ерс», или, как иногда его называли, слово «ерикс», в представлении старых дворян свидетельствовало о сохранности добрых традиций старины, патриархальности и почитании старших. «Слово «ерикс» пропало», — говорит консерватор и крепостник Коломейцев Внове Тургенева, и вместе с ним всякое уважение и чинопочитание. Однако оно не пропало вовсе, а только исчезло из речи образованных дворян, перейдя к купечеству, мещанству, мелкому чиновничеству, прислуге. Униженный и прибитый штабс-капитан Снегирев в «Братьях Карамазовых-Достоевского» представляясь, говорит, скорее бы надо сказать «штабс-капитан Словоерсов», а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс приобретается в унижении. Помните эпиграф к шестой главе «Пиковой дамы» Пушкина? «Атанде! Как вы смели мне сказать «атанде»? Ваше превосходительство, я сказал «атандес». Этот разговор за карточным столом говорил современнику многое. «Атанде» — карточный термин, обозначающий «подождите, ход сначала сделаю я». Вероятно, без слова «ерс» он звучал несколько грубо, вроде простого «подождите», из-за чего скромному участнику игры приходилось извиняться перед превосходительством, генералом. Было бы неверным считать слово «ерс» исключительно выражением «почтительность». К концу XIX века в среде интеллигентных мужчин слово «ерс», употребляемое умеренно, стало средством усиления эмоциональной выразительности речи, признаком некой подчас иронической официальности. Так доктор Астров в «Дяде Ване» Чехова говорит Войницкому, с которым он на равных, со словоерсами. Словоерс употребляют и Соленый в «Трех сестрах», и многие другие персонажи чеховских произведений без всякого раболепия. Весьма любопытно, психологически тонко и убедительно построена беседа-допрос Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского. Следователь Порфирий Петрович, дабы придать разговору с подследственным доверительный полуофициальный характер, часто употребляет слово «ерс», Раскольников, будучи в неравном положении, ни разу. «Вы и убили-с», так спокойно вкрадчиво Порфирий Петрович заканчивает разговор, как бы смягчая этим словоерсом напряженность ситуации. С Октябрьской революцией 1917 года, уничтожившей декретом чины, сословия и связанные с ними формулы титулования, стихийно, без всяких указов, умерло и словоерс. Сохранилось оно на некоторое время в устах старой профессуры, ученых и врачей в качестве добавления к некоторым служебным словам «нус», «дас», «вотс», «такс», как бы придавая речи отнюдь не подобострастность, а некую солидность и барственность.